Глава шестая. Барон, баронесса и прислуга ждали у белого забора с каменными столбами. Подъехала почтовая карета. Долгие объятия. Баронесса заплакала, Жанна, растроганная, смахнула две слезинки, барон нервно похаживал взад и вперед. Пока снимали чемоданы, приехавшие рассказывали у камина в гостиной о своем путешествии. Слова торопливым потоком бежали с уст Жанны, и в какие-нибудь полчаса все было рассказано, разве лишь мелкие подробности были забыты в этом быстром рассказе. Потом молодая женщина пошла раскладывать вещи. Розалия, также очень взволнованная, помогала ей. Когда все было сделано, когда белье, платье, туалетные принадлежности были разложены по своим местам, горничная ушла, и Жанна, немного утомленная, присела. Она спрашивала себя, что же ей теперь сделать. Искала, чем занять свой ум, свои руки. Ей совсем не хотелось снова спуститься вниз к дремлющей матери. Ей пришло в голову, что можно бы пойти походить. Но деревня представляла вид такой печальный, и Жанна чувствовала, как от одного того, что она смотрела в окно, ложится ей на сердце меланхолия. И она вдруг заметила, что ей больше уже нечего делать. Абсолютно нечего, и так будет всегда. Вся ее юность в монастыре была занята думами о будущем, грезами о нем. Непрестанное возбуждение от надежд заполняло тогда все часы, и она не замечала, как они бежали. Затем, едва она вышла из суровых стен, где расцвели ее первые упования и грезы, ее ожидания любви тотчас же сбылись. Она встретила человека, которого ждала, полюбила его, в несколько недель стала его женой, и он унес ее в своих объятиях, не дав ей времени подумать о чем-нибудь. Но вот сладкая действительность первых дней скоро превратится в действительность повседневную, которая захлопнет дверь перед неопределенными надеждами, перед прелестными тревогами о неведомом. Да, конец ожиданиям. Значит, нечего делать. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Она смутно почувствовала это по какому-то разочарованию. Она встала, подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Посмотрела несколько времени, как плывут в небе темные облака, и решилась выйти. Неужели это те же места, та же трава, те же деревья, что были в мае? Что же сталось с солнечной радостностью листьев, с зеленой поэзией поляны, где пылали одуванчики, где рдел мак, лучились маргаритки и метались точно на невидимых нитях причудливые желтые бабочки? Уж не было больше опьянения воздухом, полным жизни, благоуханий, плодотворных атомов. Дорожки, мокрые от непрестанных осенних ливней, покрытые густым ковром мертвых листьев, уныло тянулись под отощавшими, почти голыми дрожащими тополями. Тонкие ветки тряслись от ветра и колебали последние листочки, готовые сорваться. И весь день, точно непрестанный, печальный до слез дождь, эти последние листочки, совсем желтые, похожие на большие золотые монеты, срывались, кружились в воздухе, взлетали и падали. Жанна дошла до рощи. В ней было уныло, как в комнате умирающего. Зеленая стена, разделявшая и делавшая укромными малые извилистые тропинки, рассыпалась. Спутанные кусты, точно кружево из тонкого дерева, задевали один другой своими тощими ветками. Шорох опавших сухих листьев, которыми играл ветер, местами собирал в кучки, был похож на скорбный предсмертный вздох. Маленькие птички перепрыгивали с легким, точно озябшим криком с места на место, ища, куда бы спрятаться. Но липа и платан, защищенные густой стеной вязов, выстроившихся точно авангард навстречу морскому ветру, были еще покрыты своим летним убором, одна точно красным бархатом, другой оранжевым шелком, и окрасили их в эти краски первые холода. Жанна тихо ходила взад и вперед по маминой аллее вдоль фермы Куйярдов. Что-то давило ее сердце, точно предчувствие начинающейся долгой, унылой, монотонной жизни. Она села на откос, где Жюльен в первый раз говорил ей о любви, и сидела почти без дум, с щемящей сердце тоскою, и хотелось лечь, уснуть, чтобы только уйти от печали этого дня. Она заметила в небе чайку, которую нес ветер. Ей вспомнился орел, которого она видела там, на Корсике, в темной долине Ота. Сердце больно сжималось, как от воспоминаний о чем-то хорошем, что миновало. И вдруг всплыл в ее памяти жаркий остров, его сильный аромат, его солнце, на котором зреют апельсины и лимоны, его горы с розовыми вершинами, его голубые заливы, его лощины, по которым с шумом бегут потоки. Тогда мокрый и угрюмый пейзаж, окружавший ее, зловеще падающие листья, влекомые ветром серые облака, обдали ее такой густой тоской, что она поскорее пошла домой, чтобы не разрыдаться. Мать дремала у камина, привыкшая уже к унылым дням, не чувствуя их меланхолии. Отец ушел с Жюльеном гулять и поговорить о делах. Надвинулась ночь, наполнив угрюмыми тенями большую гостиную, освещаемую огнем в камине. За окнами при свете умирающего дня можно было еще разглядеть осеннюю грязь и серое небо, словно тоже измазанное грязью. Скоро пришел барон с Жюльеном и, едва войдя в темную комнату, позвонил и закричал «Поскорее свету, а то тут так уныло». Он присел около камина, стал сушить свои мокрые ноги. Грязь, высыхая, спадала с подошв. «По-моему, скоро подморозит», — сказал он радостно, потирая руки. «Небо на севере посветлело, сегодня полная луна. Ночь будет холодная». Он повернулся к дочери. «Ну, крошка, довольна ты, что вернулась к себе домой, к своим старикам?» От этого простого вопроса Жанна вся растерялась. Глаза налились слезами. Она бросилась к отцу, нервно его поцеловала, точно просила простить ее. И как ни старалась она быть веселой, тоска томила ее. А она думала, что так обрадуется, когда увидит отца и мать. Она с удивлением почувствовала, что какой-то холод парализует ее нежность. Когда долго думаешь издали о тех, кого любишь, и отвыкаешь видеть их постоянно, потом, опять встретившись с ними, словно чувствуешь какую-то убыль привязанности, пока не обновятся связи общей жизни. Обед тянулся долго, разговор не клеился, Жюльен точно забыл про жену. Перешли в гостиную. Жанна села у камина против матери, которая совсем заснула, и сама стала дремать. Ее разбудили голоса мужчин, о чем-то споривших. Стараясь стряхнуть с себя дремоту, она думала, неужели и ее подчиняет себе эта угрюмая, ничем не разрушаемая литургия привычек. Пламя в камине, днем слабое и красноватое, теперь стало ярким и потрескивало. Оно бросало иногда широкие светлые блики на выцветшую обивку кресел, на лисицу и аиста, на меланхолическую цаплю, на стрекозу и муравья. Подошел барон, протянул к пылающим головешкам растопыренные пальцы. «Ах, как хорошо горят сегодня дрова! Морозит, дети мои, морозит!» Он положил руку Жанне на плечо и показал на огонь. «Да, дочка, вот что самое лучшее в мире! Очаг! Очаг и родные люди кругом! Ничто не может с этим сравниться! А не пойти ли спать? Вы, должно быть, очень устали!» Поднявшись к себе в комнату, Жанна с недоумением думала о том, как могли те же места, которые она как будто любит, при вторичном возвращении оказаться такими несхожими. Почему она чувствует себя точно разбитой? Почему этот дом и эти дорогие места, все то, от чего до сих пор радостно трепетало ее сердце, сегодня нагоняет на нее такую щемящую тоску? Ее глаза упали на маятник. Пчелка все носилась слева направо, справа налево, тем же быстрым и непрестанным движением над алыми цветами. И вдруг переполнила Жанну, взволновала до слез громадная нежность к этой маленькой игрушке, которая казалась живой, которая отмеряла ей время и билась, как человеческая грудь. Несомненно, Жанна была гораздо менее растрогана, когда обнимала отца и мать. У сердца есть свои тайны, куда не проникнуть никакими рассуждениями. Впервые за время своего замужества она была одна в постели. Жюльен под предлогом, что очень устал, лег в другой комнате. Впрочем, у них уже было условлено, что у каждого будет своя спальня. Жанна долго не могла заснуть. Ей было странно, что не чувствует подле себя другого тела. Отвыкла она спать одна, и тревожила ее докучливый северный ветер, стучавший в крышу. Ее разбудил утром яркий свет, как будто кровью заливший всю ее постель. И занесенные инеем стекла в окне были красны, точно весь горизонт пылал. Закутавшись в широкий капот, она подбежала к окну и распахнула его. Ледяной ветер, здоровый, острый, ворвался в комнату, так больно стегнул по коже, что навернулись слезы. В пурпурном небе пылало за деревьями большое, вспухшее, точно лицо пьяницы, солнце. Земля, покрытая белым сухим инеем, звенела под ногами людей с фермы. За одну эту ночь все ветки тополей совершенно оголились. За полем виднелась длинная зеленоватая линия волн в белых полосках пены. Ветер торопливо срывал убор с платана и липы. При каждом взрыве ледяного ветра взметались и кружились целые тучи оборванных листьев, точно стаи птиц. Жанна оделась, вышла на двор и, чтобы чем-нибудь занять себя, пошла к фермерам. Мартены всплеснули руками, хозяйка расцеловала ее, потом ее заставили выпить рюмку настойки. Она перешла на другую ферму. Куяры всплеснули руками, хозяйка расцеловала ее, и пришлось проглотить рюмку черносмородиной наливки. Потом она пошла домой завтракать. И день прошел так же, как вчера, только было холодно, а не сыро. И остальные дни недели походили на эти два дня, и все недели месяца походили на первую неделю. Понемногу ее тоска по далеким странам стала ослабевать. Привычка накладывала на ее жизнь слой смирения, подобно тому, как некоторые воды оставляют слой извести. Воскресли в ее сердце какой-то интерес к тысяче незначительных подробностей повседневной жизни, забота о простых и маленьких делах. Развивалась в ней какая-то задумчивая меланхолия, смутное разочарование в жизни. Что ей было нужно, чего она хотела, она не знала. Потребность в обществе, в свете, ей была чужда. Незнакома была жажда развлечений, удовольствий, не тянула к ним. Подобно старым креслам в гостиной, выцветшим от времени, все в ее глазах тихо тускнело, теряло краски, принимало бледные и унылые оттенки. Ее отношения с Жюльеном совершенно изменились. С тех пор, как они вернулись из свадебной поездки, он стал совсем другой. Точно актер, который кончил роль и смыл грим. Он почти не обращал на нее внимания, даже почти не говорил с нею. Всякий след любви вдруг пропал. И редки были ночи, когда он приходил в ее комнату. Он взял на себя управление имением и домом, просматривал арендные договоры, донимал крестьян, уменьшал расходы, сам стал походить манерами на дворянина-фермера и утратил все изящество, весь лоск, какие были у него жениха. Он не расставался со старой в пятнах бархатной охотничьей курткой с медными пуговицами, которую нашел в своем гардеробе. Поддавшись небрежности людей, которым больше не для чего стараться нравиться, он перестал стричь бороду, и она длинная, неподстриженная, невероятно безобразила его. Перестал ухаживать за руками. После завтрака и обеда выпивал рюмок по пяти коньяку. Жанна попробовала было ласково упрекнуть его, но он резко оборвал ее. «Может быть, ты оставишь меня в покое?» И она больше уже не отваживалась давать ему советы. То, как она отнеслась к этой перемене, удивило ее самое. Он стал для нее чужим, замкнутой для нее душою и сердцем. Она часто думала об этом, спрашивала себя, как могло случиться, что они, так встретившиеся, полюбившие, ставшие в порыве нежности мужем и женой, вдруг оказались чуть ли не совершенно незнакомыми, точно и не спали рядом. И почему она так мало от этого страдает? Или такова уже жизнь? Или, может быть, она обманулась? Что же осталось для нее в будущем? Если бы Жюльен был по-прежнему красив, изящен, привлекателен, может быть, тогда ее страдания были бы сильнее. Было решено, что после Нового года молодые останутся в тополях одни, а барон с баронессой вернутся на несколько месяцев домой в Руан. Молодые люди проведут всю зиму в тополях, чтобы окончательно устроиться, привыкнуть, сжиться с местами, где должна протечь вся их жизнь. Впрочем, было несколько соседей, и Жюльен познакомит с ними жену, с Бризвилями, Кутилье, Фурвиллями. Но молодые супруги еще не могли начать свои визиты, потому что до сих пор все еще не удавалось заполучить к себе живописца, который бы переменил гербы на карете. Барон предоставил зятю старый фамильный экипаж, но Жюльен ни за что на свете не согласился бы появиться в соседних замках в карете, на котором герб де Ламаров не был бы изображен рядом с гербом Ле Пертюи де Вот. А во всем округе только один человек был специалистом по части геральдических украшений. Живописец из Больбека по имени Батайль. И его поочередно приглашали во все нормандские замки для украшения драгоценными геральдическими знаками дверец экипажей. Наконец, раз утром в декабре, когда кончали завтракать, какой-то человек поднял шлагбаум и зашагал к дому по прямой аллее. За спиной у него был ящик. Это был Батайль. Его ввели в столовую и усадили за завтрак. Точно он был равный, барин. Его специальность, его постоянные близкие отношения со всею аристократией департамента, его познание по части гербов, священных терминов, эмблем сделали его каким-то живым олицетворением геральдики, и все дворяне пожимали ему руку. Велели принести карандаш и бумагу, и пока он ел, Жюльен и барон набросали эскиз их общего герба. Баронесса, которую такого рода темы всегда волновали, давала свои советы. Даже Жанна приняла участие в этом обсуждении, точно вдруг проснулся в ней какой-то таинственный к нему интерес. Батайль, продолжая есть, высказывал свое мнение, иногда брал карандаш, набрасывал проект, приводил примеры, описывал все дворянские кареты края, и казалось, что он принес с собою в своем мозгу, даже в своем голосе, какую-то атмосферу аристократизма. Это был маленький человек с коротко остриженными седыми волосами, с измазанными краской руками, пахнущими лаком. Говорят, когда-то с ним случилась гадкая история, но общее уважение всех титулованных семей уже давно смыло с него все следы этого пятна. Когда он допил кофе, его провели в каретный сарай и сняли клеенку, которой была накрыта карета. Батайль осмотрел экипаж, потом с важным видом высказал свое мнение о размерах рисунка. Опять стали обсуждать вопрос, и он, наконец, принялся за работу. Несмотря на то, что было холодно, баронесса велела принести себе стул и стала смотреть, как работает живописец. Потом попросила принести грелку, потому что у нее мерзли ноги. Она спокойно беседовала с живописцем, расспрашивала его о браках, о которых раньше не знала, о смертях, рождениях, пополняя этими сведениями то генеалогическое древо, какое носило в своей памяти. Жюльен сидел рядом с тещей, верхом на стуле. Он тянул свою трубку, сплевывал на пол, слушал, что говорят, и следил глазами за тем, как расцвечивался красками его герб. Немного спустя и Симон, шедший с лопатой за плечами завтракать, остановился, чтобы посмотреть на работу. Весть о прибытии Батайля дошла до обеих ферм, и обе фермерши не преминули явиться. Стоя по обе стороны баронессы, они восхищались и приговаривали: «Ну и хорошо же! Тоже нелегко делать такие штуки!» Гербы на двух дверцах были кончены лишь на следующий день, часам к 11. Немедленно собралась вся семья, и карету выкатили из сарая, чтобы было лучше видно. Гербы были сделаны великолепно. Все делали Батайлю комплименты. Он ушел со своим ящиком за спиной. Барон, его жена, Жюльен, Жанна — все были согласны, что живописец с большими способностями, и если бы удачно сложились обстоятельства, из него, несомненно, вышел бы настоящий художник. Ради экономии Жюльен сделал несколько реформ и перемещений в штате прислуги. Прежний кучер превратился в садовника, и виконт решил, что будет править сам. А так как кто-нибудь должен же держать лошадей, пока господа будут в гостях, виконт превратил в грума молодого пастуха Мариуса. Наконец, чтобы иметь лошадей, прежних виконт продал ради экономии, он ввел в контракт с Куярдами и Мартенами специальный пункт, по которому фермеры обязывались предоставлять каждый на один день в месяц по лошади, а за это они освобождались от обязанности поставлять птицу. Куярды привели высокую гнедую кобылу, Мартены — низкую белую лошаденку. Их впрягли рядом в экипаж, и Мариус, путаясь в старой ливрее Симона, подвел экипаж к крыльцу. Жюльен почистился, подтянулся, стал немного напоминать прежнего изящного юношу. Только длинная борода портила, придавала, несмотря на наряд, вульгарный вид. Он осмотрел лошадей, карету, грума и нашел, что все достаточно благопристойно. В его глазах имели значение лишь новые гербы. Баронесса сошла вниз из своей комнаты, опираясь на руку мужа. С трудом влезла в экипаж, села. Под спину ей положили подушки. Пришла и Жанна. Сначала она улыбнулась, увидав лошадей, сказала, что белая внучка гнедой, а когда увидала Мариуса, у которого лицо до самого носа ушло под шляпу с кокардою, руки бесследно пропали в глубине длинных рукавов, а ноги путались в фалдах ливреи, из которой смешно выглядывали громадные башмаки, когда увидала, как он закидывает назад голову, чтобы видеть что-нибудь, как он поднимает ногу, чтобы сделать шаг, точно нужно ему перешагнуть реку, и как он тормошится во все стороны, точно слепой, когда к нему обращаются, она не могла удержаться и расхохоталась. Хохотала, как сумасшедшая. Барон повернулся, увидал исчезнувшего в необъятной одежде человечка и, поддавшись заразе, тоже расхохотался. С трудом мог он выговорить, обращаясь к жене. «Мариус! Господи, до чего он смешон!» Баронесса высунулась в дверцу, увидала грума и вся затряслась от смеха. Карета так и запрыгала на рессорах точно от толчков. Жюльен побелел и спросил: «Чего вы так хохочете? Точно с ума все сошли!» Жанна, больная от смеха, не в силах успокоиться, опустилась на ступеньку крыльца, следом за нею барон. Из кареты доносилось чихание и кудахтанье задыхающейся баронессы. И вдруг ливрея на Мариусе затрепыхалась. Должно быть, он догадался, по крайней мере, и сам захохотал во всю мочь под покрывавшей пол лица шляпой. Жюльен, вне себя, растерянный, бросился к Мариусу, сбил сильным ударом гигантскую шляпу с его головы, и шляпа полетела на лужайку. Затем Жюльен повернулся к тестю и дрожащим от гнева голосом пробормотал: «По-моему, не вам бы смеяться. Мы не дошли бы до этого, если бы вы не растранжирили своего состояния, не проели его. Кто виноват, что вы разорились?» Всю веселость как рукой сняло. Никто не сказал ни слова. Жанна, готовая расплакаться, бесшумно села рядом с матерью. Барон, ошеломленный, безмолвный, сел против дам. Жюльен влез на козлы, пихнув туда сначала мальчика. У того слезы были на глазах, щека горела. Печально была дорога, и, казалось, не будет ей конца. В карете молчали, все были угрюмы, всем было неловко, и никто не хотел признаваться в том, что каждого мучило. Они отлично понимали, что ни о чем другом не могли бы говорить. Слишком были поглощены одной скорбной мыслью и предпочитали молчать, только бы не касаться этой больной темы. Лошади шли неровной рысью, карета ехала дворами ферм, вспугивая черных кур, и они торопливо разбегались, ныряли за заборы. Иногда за каретой начинала гнаться с лаем собака, потом возвращалась к дому, поворачивая морду, чтобы еще полаять на карету. Навстречу попался длинноногий парень в грязных деревянных башмаках. Он шел небрежной походкой, засунув руки глубоко в карманы. Синяя блуза на спине вздулась от ветра. Он посторонился, чтобы пропустить экипаж, и неловко снял шапочку, показав прилипшие к черепу волосы. А за фермой опять начинались поля, потом вдали опять ферма. Наконец въехали в большую аллею, обсаженную елями. От глубоких, полных грязи колей карета накренялась то на один, то на другой бок. Баронесса вскрикивала. В конце аллеи — белый барьер. Мариус побежал отпирать. Обогнули большую лужайку и подъехали к высокому, широкому и печальному зданию с запертыми ставнями. Средняя дверь отворилась. Старый, парализованный лакей в красном с черными полосками жилете, наполовину прикрытый фартуком, спустился маленькими неверными шажками по ступенькам крыльца. Он узнал имя господ, ввел их в просторную гостиную и с большими усилиями поднял там опущенные шторы. Мебель была в чехлах, часы и канделябры закутаны в белый холст, и затхлый, холодный, сырой воздух наполнял легкие, сердце и кожу точно печалью. Все сели и стали ждать. В коридоре наверху слышались суетливые шаги. Удивленные хозяева замка торопливо одевались. Но прошло много времени. Несколько раз звякал колокольчик, еще какие-то шаги вниз по лестнице, потом назад, вверх. Баронесса от холода часто чихала. Жюльен шагал по комнате. Жанна уныло сидела рядом с матерью, барон прислонился спиной к мраморному камину и стоял, опустив голову. Наконец, одна из высоких дверей открылась, и показались виконт и виконтесса де Бризвиль. Оба были маленькие, худенькие, жеманные, церемонные и смущенные. Трудно было сказать, сколько им лет. Виконтесса в шелковом платье, в маленьком чепчике с лентами, говорила быстро, обиженным голосом. Виконт в пышном сюртуке кланялся, приседая. Его нос, глаза, торчащие зубы, волосы, точно навощенные, и красивая парадная одежда так и блестели. Так блестят вещи, с которыми обращаются очень бережно и заботливо. После первых приветствий и любезностей не знали, что сказать. Тогда стали выражать удовольствие, что живут по соседству. Конечно, будут продолжать это очаровательное знакомство. Когда живешь в деревне круглый год, так приятно встречаться. Ледяная атмосфера гостиной проникала до костей, горло начинало хрипеть. Баронесса уже не только чихала, но и кашляла. Барон сделал знак, что пора ехать. Бризвилли стали удерживать, как уже, да посидеть еще хоть немного. Но Жанна поднялась, хотя Жюльен, который находил, что визит слишком короток, делал ей всякие знаки. Хотели позвонить лакею, чтобы он велел подавать, санетка не действовала. Хозяин бросился из гостиной, вернулся и сказал, что лошадей распрягли. Пришлось ждать. Каждый старался выжать из себя какую-нибудь фразу, слово. Говорили, что зима дождливая. Жанна, невольно вздрогнув от тоски, спросила, что же делают хозяева вдвоем целый год. Вопрос удивил Бризвиллей, потому что они были все время заняты, писали письма своим знатным родственникам, рассеянным по всей Франции, проводили весь день в микроскопических делах, обращались друг к другу со всякими церемониями, точно чужие, и величественно говорили о самых пустяках. И под высоким почерневшим потолком большой нежилой гостиной, закутанной в чехлы, эти маленькие, чистенькие, аккуратненькие человечки казались Жанне какими-то консервами знатности. Наконец под окнами мелькнула карета и две неровные клячи. Но Мариус исчез. Думая, что он свободен до вечера, он ушел, должно быть, погулять. Жюльен, вне себя от ярости, попросил, чтобы лакея прислали пешком, и после многочисленных поклонов и приветствий с обеих сторон карета двинулась, наконец, по дороге к тополям. Как только захлопнули дверцы кареты, Жанна и барон, несмотря на тяжелое чувство, какое осталось в них от грубости Жюльена, опять захохотали, стали копировать жесты и интонацию Бризвиллей. Барон передразнивал мужа, Жанна — жену. «Баронессу это неприятно задело. Вы напрасно насмехаетесь над ними, это очень приличные люди отличной семьи». Оба замолчали, чтобы не огорчать баронессу. Но все-таки время от времени Жанна и барон переглядывались, не могли удержаться и опять начинали смеяться. Барон делал церемонный поклон и произносил торжественным тоном: «В вашем замке в тополях должно быть очень холодно, мадам, от сильного ветра, который каждый день дует с моря». Жанна делала обиженное лицо и щебетала, слегка покачивая головой, точно утка на воде. «О, месье, у меня здесь целый год дела, и потом у нас столько родственников, с которыми мы переписываемся. Господин де Бризвиль свалил на меня все заботы по дому, потому что он занят с аббатом Пель научными изысканиями. Они пишут вместе церковную историю Нормандии». Баронесса не могла удержать улыбки и только повторяла: «Право, нехорошо так смеяться над людьми нашего круга». Вдруг карета остановилась. Жюльен повернулся назад и кому-то что-то кричал. Жанна и барон высунулись из кареты и увидали какое-то странное существо, которое точно катилось к ним. Путаясь ногами в ливрее, ничего не видя из-под шляпы, которая все время надвигалась совсем на глаза, махая рукавами, точно мельница крыльями, шлепая по широким лужам, спотыкаясь о камни, весь трясясь, забрызганный грязью, Мариус во всю прыть догонял карету. Как только Мариус догнал ее, Жюльен, нагнувшись и бросив вожжи, схватил его за шиворот, втащил на козлы и стал бить кулаками по шляпе. Она надвинулась по самой плечи и гремела, как барабан. Мальчуган кричал из-под нее, пробовал вырваться, соскочить с козел, но хозяин, держа его одной рукой, другой все время наносил удары. Жанна растерянно бормотала: «Отец! О, отец!» Баронесса, приподнявшись от негодования, сжимала руку барону: «Да запрети же ему, Жак!» Тогда барон вдруг опустил переднее стекло и, схватив зятя за руку, крикнул ему: «Скоро ли вы перестанете бить ребенка?» Жюльен изумленный повернул голову. «Да разве вы не видите, что этот негодяй сделал с ливреей?» Барон просунул между ними голову. «Все равно нельзя быть таким грубым!» Жюльен опять рассердился. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Это совсем вас не касается!» И он было опять замахнулся. Но тесть схватил его руку, опустил ее с такой силой, что она ударилась о козлы, и закричал: «Если вы не перестанете, я вылезу и сумею заставить вас перестать!» Это было сказано с такой силой, что виконт вдруг успокоился, только пожал вместо ответа плечами и хлестнул по лошадям. Они побежали рысью. Обе женщины бледные сидели неподвижно, и слышно было, как у баронессы стучит сердце. За обедом Жюльен был милее обыкновенного, точно ничего не случилось. Жанна, ее отец и мадам Аделаида, быстро забывавшие все дурное, растроганные тем, что он стал такой любезный, повеселели, точно выздоравливающие. Когда Жанна заговорила о Брезвиллях, муж также стал было шутить над ними, но тотчас же спохватился. А все-таки они настоящие аристократы. Больше визитов не делали, так как каждый боялся поднимать вопрос о Мариусе. Было решено только, что к Новому году пошлют соседям визитные карточки и дождутся для поездки к ним первых теплых весенних дней. Наступило Рождество. За обедом были кюре и мэр с супругой, и их пригласили и на Новый год. Это были единственные развлечения, нарушавшие монотонный ряд дней. Барон с баронессой собирались уехать из Тополей 9 января. Жанна хотела еще задержать их, но Жюльен был против этого, и барон, видя все растущую холодность зятя, вызвал из Руана почтовую карету. Накануне отъезда, когда вещи были уже уложены, Жанна и барон решили, так как был хороший свежий морозный день, сходить в Ипор, где они не были с самого возвращения с Корсики. Они шли лесом. Там же лесом шла она в день свадьбы рядом с тем, кто должен был навсегда стать ее спутником в жизни. Здесь получила она первый его поцелуй, затрепетала первым трепетом, здесь шевельнулось первое предчувствие той чувственной любви, которую она узнала лишь в дикой долине Ота у родника. Нет больше листьев, не вьется уж трава, только сухо шумят гнилые ветки. Они вошли в деревушку. В пустых молчаливых улицах пахло морем, морской травой и рыбой. Всюду сушились темные сети, развешанные у дверей или растянутые на камешках берега. Море, серое и холодное, с их ворчливою пеною начинало уходить, обнажая в сторону Фекана зеленоватые скалы его обрывов. На песке берега лежали на боку большие лодки и были похожи на огромных дохлых рыб. Вечерело. Рыбаки шли к морю группами, тяжело ступая своими большими морскими сапогами. У каждого шея обмотана сукном, у каждого в одной руке по литру водки, в другой — по фонарю. Долго возились они около лодки, с нормандской медлительностью укладывали в нее сети, якоря, большой хлеб, горшок с маслом, стакан, бутылку с водкой. Потом спихивали лодку в воду, и она с шумом ползла по камешкам, резала пену, всплывала на волну, покачивалась несколько мгновений, расправляла свои коричневые крылья и пропадала в ночи со своим крохотным огоньком на мачте. Жены моряков, рослые, в тонких платьях, оставались у моря до отъезда последнего рыбака, потом шли назад в сонную деревню, нарушая своими крикливыми голосами тяжелый сон черных улиц. Барон и Жанна смотрели, как уплывают во мрак эти люди, каждую ночь рисковавшие жизнью, чтобы не умереть с голоду, и все-таки до того нищие, что никогда не ели мяса. Барон в восторге перед океаном прошептал: «Он грозен, но он прекрасен! Как оно великолепно, это море, на которое упала ночь и которое грозит гибелью стольким жизням! Правда, Жанетта?» Она с холодной улыбкой ответила: «Но какое же сравнение со Средиземным морем?» Отец возмутился. «Средиземное море! Да это масло, сахарная водица, голубая водица в лоханке. А посмотри-ка на это море! Какое оно страшное со своими гребешками пены! А все те, которые уплыли туда и уже скрылись из виду!» Жанна вздохнула. «Да, «Пожалуй», — согласилась она. Но эти сорвавшиеся с губ слова «Средиземное море» опять больно отдались в сердце, вернули все ее мысли к тем далеким краям, где схоронила она свои мечты. Вместо того, чтобы возвращаться лесом, отец и дочь вышли на дорогу и стали медленно подниматься по ней в гору. Оба молчали. От близкой разлуки было грустно. Когда они шли вдоль рвов, которыми были окопаны фермы, так и ударял в нос запах тертых яблок, запах свежего сидра, в эту пору года пропитывающий, кажется, весь воздух Нормандии. Или доносился жирный запах стойла, пахло теплым коровьим навозом. Из глубины двора фермы глядело освещенное окошечко, указывая, что там жилье. И чудилось Жанне, что душа ее ширится, что начинает она понимать невидимое. Эти маленькие светлые пятнышки, рассеянные по полям, вдруг дали ей так живо почувствовать, как одиноки все живые существа, как все их разъединяет, разобщает, влечет далеко от того, что они любят. И покорным голосом она проговорила: «Да, жизнь не всегда весела». Барон вздохнул. «Что делать, дитя мое? Человек против этого бессилен». Утром барон и баронесса уехали. Жанна и Жюльен остались одни.